Глава вторая. Не забудь меня. Шум собственного дыхания не забудется никогда. В тяжелом моторе, где единственная валюта – это кислород, горели легкие. Собаки, им что нужно от меня? Нет, они бьются в двери и заставляют меня думать о том, что я жив. Что я еще жив, что мне нужно бороться, чтобы не быть съеденным. Я замер и ждал, пока удары в дверь прекратятся. И они прекратились. Минут пять я прислушивался и сжимал кулаки, словно готовясь к последней схватке. В голове у меня закипала ярость. Казалось, что еще секунда внезапно затихшей опасности, и я сам открою дверь, чтобы ворваться в бой голыми кулаками. Одну-двух собак поймаю и укушу за горло, да так сильно, чтобы перед смертью забрать их с собой. Но это абсурд. Банальная смерть. Сколько их там? 10 минут внезапно наступившей тишины казались мне еще страшнее тем, что она наступила после такого шквала шума. Каждая последующая секунда заставляла сомневаться в том, что собаки вообще были. Глаза не привыкли к темноте. Было абсолютно темно, ибо источники света вообще отсутствовали. «Шумите, суки, шумите!» Со всей ярости я 2 раза ударил кулаком в дверь, которая еще несколько мгновений назад защищала меня от стаи собак. Странное чувство к неодушевленному предмету. Я почувствовал себя виноватым перед дверью, которая так отважно выдержала натиск голодных псов. Голодные псы. Или псы, которые убивают ради собственного удовольствия. Подумав о том, что дверь может обидеться на мои удары и открыться этим злым собакам, и поверив в собственные мысли, я нежно погладил ее, извиняясь. «Прости меня! Прости, родная!» Я поцеловал холодную, покрытую лаком стенку двери. «Они там! Надо проверить!» Теперь последовали мысли вслух. Прежде чем приоткрыть дверь, чтобы одним глазком взглянуть, есть ли там собаки, или, быть может, они ушли прочь, я услышал за своей спиной человеческий голос. «Не стоит этого делать», — спокойно проговорил хриплый голос в темноте. «Что? Кто это?» Я вздрогнул так, что чуть не открыл дверь, чтобы убежать как можно дальше от опасности, даже в сторону другой опасности, забыв о ней в момент испуга. «Я бы ответил тебе, если бы я знал», — раздался хриплый голос во тьме. «Поднимайся наверх. Тут очень темно, и я тебя не вижу». «Я тебя тоже не вижу», — сказал я и двинулся в сторону голоса. Отпустил дверь, вытянул вперед руки, хватая на ощупь тьму. О чем я думал в этот момент, когда шел в темноте замкнутого пространства? Я даже забыл, что боюсь темноты. Одну руку держал чуть впереди себя, а другую ближе к себе, словно в бойцовской стойке. Хоть какая-то, но боевая стойка придает хоть какую-то уверенность. Примерно такую же уверенность можно получить, имея при себе бейсбольную биту или какое-нибудь оружие. Скорее всего, это просто психологический защитный рефлекс, когда ты в темноте, а вокруг много того, чего ты боишься, и не знаешь, как от этого защищаться. «Надеюсь, ты мне объяснишь, что здесь происходит», — спокойно сказал голос и громко кашлянул. Меня передернуло. «Говори, чтобы я шел на твой голос». «Только не молчи! Говори, а то я потеряюсь!» Сказал я и почувствовал новый страх. Страх того, что голоса больше не будет, темнота не закончится, и я не упрусь руками в стену, а буду бесконечно блуждать во тьме с вытянутыми вперед руками. «Да здесь я! Не суетись под клиентом! И так жутко!» «Вот, слышу, ты рядом!» Я схватился пальцами за волосатую, очень худую руку. «Тише, тише, не дави так. Бабу за задницу так щипать будешь». — сказал прокуренный голос уже немолодого человека с высохшим телом. Это сразу было понятно. По запаху. Но руку его я не отпустил. Просто менее интимно обхватил его за кисть и медленно пошел вдоль стены, куда эта рука меня вела. Когда мы поднялись по лестнице на третий этаж, я увидел, что в коридор попадает свет от прожекторов. Моим товарищем, по несчастью, оказался худощавый человек в полосатой майке с костлявыми руками и растрепанными волосами. Я отпустил его руку, так как теперь мог его видеть. Он шел вдоль вытянутого коридора, потом свернул в открытую дверь. Чего мне следовало ожидать? Он даже не обернулся. Видимо, не так уж и рад видеть живого человека. Вдруг я зайду, а там 10 или 20 каннибалов возле костра, готовые изжарить меня в масляной бочке. Когда я увидел его худощавое тело в одной лишь майке, мне показалось, что я не имею права жаловаться на холод. Но он даже не дрожал, а медленно подошел к окну и встал напротив прожектора, бившего издалека. «Ты быстро бегаешь. Я видел, как за тобой текла черная река». «Это собаки. Куча собак, и все черные. По мне бежали мурашки от одного лишь воспоминания об этом». «Я кричал тебе, как мог». Он опять кашлянул, прикрыв руками сухие губы. «Кричал? Странно, я ничего не слышал». «Да вот с этого самого места». Он показал руками себе под ноги. Они уже успели подняться и встать возле окна на втором этаже. «Тебя кричал до хрипоты, только вот даже эхо своего не слышал. Словно слова изо рта и в воду». «Отсюда я бы услышал, но я ничего не слышал». «И правда не слышал», — подумал я. «С этим местом действительно что-то не так. Я кидал камень, звук был совсем не тот». «Видел только, как ты несешься. А?» «Что?» «Нормально. Сейчас пройдет», — сказал худой человек в майке, и теперь при свете прожектора я увидел у него на руке татуировку, парашют и надпись, слившуюся с рукой «ВДВ». Мужчина схватил себя рукой за подбородок, и его вытянутая челюсть судорожно открылась. «Все, челюсть схватила. От холода часто так. Недавно вон трясло, сейчас вроде прошло». «Тебе холодно?» Я посмотрел на его тело, кожа до кости. «Да пустяк, привык вроде. И не такое было», — сказал старый мужик с седыми растрепанными волосами. Казалось, если снять с него майку, то под ней будут одни лишь ребра. Однако было видно, что он был жилистый, хотя и худой, но сильный или, по крайней мере, волевой. Он был седой, с широкими бровями, вытянутой и широкой челюстью, но все же выглядел, как пропивший всю свою жизнь старик. «А что было-то? И где мы? Я вот вообще ни с чем не могу связать это место». «Что было? Веришь или нет, но я не помню. Но знаю, что было. А где мы? Думал, ты скажешь. Я же не дурак. Похож я на дурака? Может, американцы устроили?» – прохрипел он. «Подымить бы папироску, чтоб башка прояснилась. Подожди. Мой внук. Я отправил его в магазин». Сейчас я начал понимать, что чувствую его запах, словно в этом запахе весь он. Я не могу рассказать что-то конкретное из его жизни, но его мироощущение чувствовалось через скользящий звук запаха. Он пах водкой, колбасой и старой залежавшейся одеждой, еще немного потом и табаком. Запах был отчетливый и никуда не пропадал, как все остальные, или этот запах газа там, на горе обломков. Я взглянул вниз. Посмотреть, здесь ли собаки. Эти окна выходили в другую сторону, противоположную крыльцу. На мгновение меня окутал страх того, что сейчас эти собаки ищут способ проскользнуть в здание. А вдруг где-то есть открытое окно или запасная дверь? Я же не обошел все здание. Да и в темноте мало что разглядел. Дрожь прошлась по затылку странным холодком, и мне волей-неволей пришлось оглянуться, чтобы убедиться, что никого нет. Свет прожектора убедил меня в этом окончательно. «Эй, молодой!» – сказал пожилой мужчина таким тоном, что мне стало неприятно. «А ты-то как здесь оказался? Что-то не припоминаю тебя!» Он почесал голову. «Я тебя тоже не знаю. Если честно, я вообще не помню, что было до того, как я оказался тут. Я начал смотреть по сторонам. Где же это мы? Не могу даже вспомнить свое имя. Оно словно крутится на языке, а сказать не могу. Не могу, но понимаю, что не может так быть, чтобы ничего не помнить. Должно же быть что-то!» Я засунул руку в дыру на джинсах, чтобы почувствовать кожу ноги. «Ого, интересно. Я думал, что у меня, дурака старого, в голове черти завелись. От водки одурел. Черт его знает, что за дела такие!» Он шмыгнул носом и щелкнул челюстью. «Тоже не помнишь своего имени?» «Не помню. Правда, не помню. Веришь мне?» Он шагнул в мою сторону, и я услышал, как щелкнула его коленка. «Да верю я, верю! Я сам ни хрена не помню!» Занервничал я. В голове все не укладывалось. «Мне это место совсем не нравится. Здесь нет ни одной живой души. Запахи здесь нехорошие, словно воздух прокис. Как будто мы в банке какой-то». «Да ну тебя!» – сплюнул старик и отошел от окна. Потом, сутулив плечи, начал ходить кругами внутри административного кабинета. Здесь были доска, ныне превратившаяся в труху разломанных щепок, несколько стульев без половины ножек и стол, у которого сохранилась одна ножка, да и тот перевернутый. «Не объяснил ничего. Я думал, хоть ты объяснишь». «А как ты еще объяснишь все это? Это что, похоже на реальность?» Спокойно ответил я, в надежде найти в глазах старика искру сознания. «Да не похоже, я знаю. Может, отравился чем? Во рту привкус такой, как будто рыбу ел. США — это все опыты над людьми. Знаешь, меня все время тошнит, как будто я гарью надышался». Он кашлянул, теперь уже с хрипом, отхаркнул, как туберкулезник, собрал пальцами слюну и увидел кровь. «Что за...» «Что такое США?» – задумчиво спросил я, и мой взгляд притянул его палец. «Что еще за США, о котором он все время твердит?» – подумал я и увидел кровь на его пальцах. Было, конечно, мерзко и неприятно, но кровь... И тут началось самое интересное. Старика заклинило, словно робота. Он остановился и потупил взглядом на пол. Стоял так минуты две, пока мне не стало страшно. Честно говоря, я не знал, что и ожидать от этого человека. Взглядом подметил ножку стула, которую можно схватить на случай чего, если он дурить начнет. Так и кажется, что начнет. «Не знаю». «Что не знаешь?» Вдруг отозвался я. «Не знаю, что за США. Я думал, что знаю, о чем говорю, а теперь не могу вспомнить. Да что же это? Вот словно знаю, о чем говорил, а тут как дурак тупеешь в этой дыре. Старый я дурак. У меня же кто-то должен быть». «В смысле кто-то должен быть?» – поинтересовался я, не сводя с него взгляд. Он все больше настораживал меня. «Мои домашние? Я же не один. Мои должны меня ждать. Я должен к ним!» Он присел на корточки и обрывисто начал нести несуразицу. «К моим надо! Я не хочу тут быть! Меня мои любят!» Почти шепотом прохрипел он и чуть согнулся. Кажется, он плакал. Во всяком случае, закрыл глаза руками. Мне показалось, что причина его безумия – безвыходное, медленное приближение неотвратимой смерти. Так странно может себя вести человек, который знает, что его казнят. Да что я об этом знаю, что так сужу? Кто тебя любит? Моя надежда на то, что он вспомнил о чем-то, о чем может рассказать, не увенчалась успехом после его опять потупленного взора на пол. «Не помню! Я не помню! Я не помню!» Зарыдал он, закрывая ладонями глаза. «Я люблю их! Они меня любят! Я не один! Я живой! Слушай, я живой! Живой!» Он встал и подошел ко мне, прежде чем я понял, что делать. Он схватил меня за плечи и, плюя словами мне в лицо, взмолился. «Скажи, что я живой!» «Живой ты, старик, живой! И я живой! Мы оба живые! Просто в дерьме каком-то! Но я знаю, разгадка где-то близко!» Попытался успокоить я его и понял, что у меня получается. Его дыхание выровнялось, но я слышал, как бьется его сердце. «Всему есть объяснение!» Я следил за его взглядом, который ушел куда-то вглубь его мозга. «Я живой!» Он заулыбался, как ребенок, но его старое лицо с такой улыбкой внушало лишь признаки безумия. «Прости, что на меня нашло, не знаю». Вдруг его глаза прояснились, и он мотнул головой, словно сбрасывая остатки сна. «Такое чувство было, что все, конец». Старик встал напротив окна и при свете нескольких прожекторов начал разглядывать свои ладони. Сначала он потрогал их пальцами, потом понюхал одну из ладоней и так иронично улыбнулся, что мне стало искренне жаль его. Я убедился, что он все понял, но теперь будет держать себя в руках. Он спросил, теперь уже намного спокойнее. «Как думаешь, парнишка, что это за свет? Это Бог?» «Бог?» И тут я понял, что слово «США» потеряло для меня смысл. Еще только я попал сюда, но отголоски еще теплились где-то в глубинах сознания. Но вот слово «Бог»? Нет, оно не потеряло, а наоборот, имело единственный здесь смысл. Свет прожекторов будто слился со значением Всевышней Силы, и все стало яснее. Точнее, хотелось, чтобы стало так. «Я не знаю. Может, нам нужно туда? Там наши родные, которые любят. Я вспомню их имена, а они меня. Хочу обнять своих». Он опустил взгляд. «Не хочу быть один». Он вел себя как ребенок. В его голове словно перемешивались мысли. То нес полнейшую ахинею, то снова говорил нормальным голосом. «Слушай, мужик, ты давай не кисни. От этого еще больше с ума сойдем. И тогда нам уже никто ничего не объяснит. Тебе нужно знать. Та черная река, если ты не заметил, это собаки, и они там». Мы сели на подоконник и уже забыли о холоде. Челюсть у него больше не сводила. Мы смотрели на прожектора, а я смотрел вокруг, но собак так и не было видно. Я не выходил из этой комнаты не только потому, что здесь жуть как страшно в коридорах, заполненных тьмой и иллюзией страха перед собаками, но и потому, что не хотел отходить ни на шаг от этого единственного человека, который со мной здесь. Мне казалось, если я на минуту отойду в другую комнату, то, вернувшись, уже не застану его, как этих собак. Они были реальны, пока я бежал, но потом исчезли за воротами». «Мы уже сколько так сидим, а там ни одного звука, ни одного движения», — сказал старик, смотря на два старых полуразрушенных дома и груду камней, на которых я проснулся. «Ты где очнулся? И как давно?» «Не помню. Помню, что ты бежал, а за тобой река черноты, словно она выталкивает тебя откуда-то. Мне так показалось». «А оказывается, ты бежал от собак. Слушай, мне так страшно стало, что я не хотел, чтобы ты убежал куда-нибудь в другую сторону. Звал тебя как мог, не хотел остаться один». «Меня тоже как будто что-то тянуло сюда. Ноги сами бежали». Неосознанно улыбнулся я. «У меня нет ни имени, ни фамилии. Я пустой. Слушай, если кому-то из нас хана... Давай хотя бы назовем себя как-нибудь». «Я не помню своего», — сказал я. «Давай назовем себя как-нибудь», — повторил он, и тут у меня в голове промелькнули едва уловимые мысли, которые могли исчезнуть так же внезапно, как и появились. Моей целью было их зафиксировать и запомнить. «Потому что я тоже не знаю, как меня зовут». «Запомнить». Когда я боялся темноты, то не хотел засыпать в одиночестве, особенно если женщина, которая жила со мной, должна была уйти куда-то. Я просил ее остаться, чтобы она подождала, пока я засну. Или когда я был один, я заводил будильник на телевизоре, хотя я и не помню, что значит телевизор. Но помню, что имею в виду. Это какой-то объект шума, который следует за тобой перед тем, как заснуть. Так вот, сон – как уход в темноту одиночества. Но мы хотим, чтобы нас сопровождал шум, или чтобы кто-то был рядом, прежде чем мы заснем, так же, как и этот старик, который боится исчезнуть. А если ему и придется исчезнуть, то он хочет оставить после себя иллюзию этого самого шума. В данном случае этим шумом будет являться мое знание его имени, чтобы он не исчез сразу, а чтобы его эхо еще запечатлелось кем-то. Что за мысли у меня в голове? Я увидел, как он потупил взгляд, все время углубляясь в думы. Словно его куда-то тянет, словно он что-то чувствует. «Давай я назову тебя ВДВ, как у тебя на руке написано». «ВДВ? Давай, а я тебя... Бегущий». Он посмотрел как-то снизу, повернувшись в мою сторону, и странно хихикнул. «Не пьющий уж тогда», — переиграл я, и мы рассмеялись. «Слушай, что бы ни случилось, не забывай меня. Не забывай, хорошо, а то как-то не по себе». «Не вопрос, ВДВ». Я улыбнулся ему в лицо, и он грустно опустил голову.